— думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги. Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу. А Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему. «Носков!» — негромко позвал он, а когда тот остановился, полускрытый лапами елок, Яков предложил ему. «Бросил бы ты это!» «Зачем?» — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое. «Опасное дело!» — объяснил Яков. «Надо уметь!» — сказал Носков, и глаза его погасли. «Для неумеющего все опасно!» «Как хочешь!» «Против своей пользы, говорите!» «Какая ж тут польза во вражде!» — пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом. «Туда же рассуждает идиот!» А Носков поучительно сказал. «Без этого не живут! У всякого своя вражда, своя нужда! До свидания!» Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень ели. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город к Полине. «Вот подлец!» — почти радостно удивилась Полина. «Уже узнал, что она приходит ко мне. Скажите, пожалуйста». «Зачем ты знакомишься с такими?» — сердито упрекнул Яков. Но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила. «Во-первых, это надо для тебя же. А во-вторых, что же мне, кошек, собак завести? Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназию у Поповой училась, потом и разругались». Тыкая его пальцем в плечо, она говорила все более раздраженно. «Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей?» Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, нужна, когда грязно. Вот, у нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают. А ты меня прячешь, точно болячку. Стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я вовсе не урод». «Погоди», — сказал Яков, — «женюсь, серьезно говорю, хотя ты и свинья». «Еще вопрос, кто из нас свиноватее?» — крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя. «Свиноватии, виноватии!» — запуталась. «Солененький мой, милый ты, нежадный, другой бы молчал, ведь тебе шпион этот полезен». Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный. А через 7 дней, рано утром, табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел, вытянув ноги для того, чтобы глубже спрятать руки в карманы. Руки у него дрожали. «Утопили», — думал он, и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким бабьим лицом, не верил, чтобы этот человек мог убивать кого-то. «Счастливый случай», — думал он, облегченно вздыхая. Полина тоже согласилась, что это счастливый случай. «Конечно, лучше так», — сказала она, серьезно нахмурясь, «потому что если бы как-нибудь иначе убивали его, был бы шум». Но пожалела. «Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и повесить или расстрелять. Ты читал?» «Ерунду, говоришь, Полька», — прервал ее Яков. Прошло несколько тихих дней. Яков съездил в Воргород, возвратился, и Мирон озабоченно морща сказал: «У нас еще какая-то грязная история. По предписанию из губернии Экки производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута Горохова, всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое. Не в надорванном ухе, конечно». Он остановился у рояля, раскачивая пенсне на пальцы, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, В рыжеватых брюках и высоких по колено пыльных сапогах он был похож на машиниста. Его костистые гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного. Малоподвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил. «Идиотское время!» — раздумчиво говорил он. «Вот влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости. Воевать с глупостью не умеем, нет сил. А все наши задачи пока внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии купеческий сын Илья Артамонов. Человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости. Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление. В сущности, это государственная измена. Я понимаю какого-нибудь интеллигента Горецветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может только читать, говорить. Я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей». Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей. Он все более прищуривал глаза и, наконец, совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем, чем кончится следствие о смерти Носкова, как заденет его, Якова. Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом: «Поди переоденься». Мирон покорно взбросил пенсне на нос и ушел. Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили. Мирон, строго, не допускающим возражений, голосом сказал Якову: «Рассчитай всех». Яков давно уже незаметно для себя привык подчиняться сухой команде брата. Это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике. Но он все-таки сказал: «Кочегара надо бы оставить». «Почему?» «Веселый. Давно работает, развлекает людей». «Да? Ну, пожалуй, оставим». И, облизнув губы, Мирон сказал: «Шуты действительно полезны». Некоторое время Якову казалось, что в общем все идет хорошо. Война притиснула людей. Все стали задумчивее и тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго. В городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову. Встретив на улице Якова, он еще издали посмотрел сквозь него, а, подойдя, поздоровавшись, спросил: «Может, зайдете ко мне через час? Я у тестя. Знаете, жена моя умирает, так что я вас попрошу, не звоните с парадного, это обеспокоит больную. Вы через двор. До свидания». Час был тяжелый, неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко, тихо и прислушиваясь к чему-то, сказал: «Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко. Можно похвалить. Теперь вот что. Дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на днях арестованной в Воргороде. Знакома?» «Не знаю», — сказал Яков. И сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно: «Знаете?» «Кажется, знакома. Вот именно». «Что ему надо?» — соображал Яков. Из-под лобья, рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо, широким носом,